Магда. 1 ноября 1925 года. Пот остывает на моей разгоряченной шее, едва не превращаясь в ледяную корку. Пар от дыхания не согревает губы. Я бежала, сломя голову, не оборачиваясь и не разбирая дороги. И теперь стою неизвестно где, согнувшись пополам от боли, ножом пронзающий левый бок. Взгляд падает на ноги, и я вижу, что на щиколотке отпечатался ясный бурый след пятерни. Рука Клары. Ее окровавленный рот, смятое о камне лицо Марыси. Спазм настигает меня, не дав даже разогнуться. И я едва успеваю ухватиться за что-то, чтобы не упасть. Рот горит от желчи, меня бьет крупная дрожь. Они погибли, погибли! Их изломали отчаяние, высота и... Я? Ведь я пожелала им никогда не расставаться, и они будут вместе навсегда. Какой ужас! Нет, это совпадение, это глупость, суеверие. Но постойте, что же было раньше? Я ведь и раньше загадывала желания, которые сбывались самым извращенным образом. В ночь после драки я стояла на коленях перед черной дверью и просила, чтобы Дана перестала нас мучить. Когда Юлия пришла ко мне поговорить, я велела ей убираться. Что же это? Неужели все, что я отрицала, правда? Желания, жертвы, звери в лесу, забравшие Касину жизнь. Неужели они реальны? Я ведь была там. Я проливала кровь на угли. Я пела и каталась по траве. Я произносила слова и чувствовала в теле такую легкость, будто могу с визгом умчаться в ночное небо. Я ведь немного верила в это все, самую малость. Нет, нет, этого не может быть. Всему должно быть объяснение. Я могу чего-то не понимать, не помнить. Как тогда, когда чья-то кровь забрызгала мне всю комнату? Как когда я смотрела на Дану, прыгающую с ветви бука? Все мои одноклассницы мертвы. Я осталась одна, последняя. Почему? Или вернее, за что? Царица небесная, дети твои. Облака несутся по сумрачному небу, будто колесница черного бога. Быть буре. Я безумна. Это единственный вывод. Провалы в памяти, кошмары и видения наяву. Доктор говорил о симптомах редкого расстройства. Так что же мне делать? Собравшись силами, разгибаю спину. Ветер набирает силу и завывает, наталкиваясь то на стену леса, то на камни особняка. Но не слышно голосов людей, а значит, девочек еще не нашли. Но осталось недолго. Малявка Сара знает, что мы собирались встретиться на улице. Как только нас не досчитаются, она расскажет наставницам, и они обнаружат тела. А меня? Что станет со мной? Следователь захочет, чтобы меня осудили и посадили в тюрьму. Доктор скажет, что у меня непорядок с головой и будет настаивать, чтобы меня отправили в сумасшедший дом и заперли там до скончания дней. Найдется ли хоть один человек, который защитит меня? Я даже не знаю, достойна ли защиты. Осталось недолго, и моя судьба решится. Если им удастся связать меня со смертями девочек, я пропала. Мне нужно вернуться в особняк, сделать вид, что мы так и не встретились. Я не толкала их в спины, только пожелала счастья. Я невиновна, а потому должна защитить себя и свое будущее сама. Оглядевшись, я понимаю, что стою, вцепившись в щербатую стену капеллы. Место, с которого мне так нравилось наблюдать за пансионом и лесом. Место, где я встречалась со Штефаном и где оплакивала Касю. Вокруг крапивные остовы, мертвые и почти не опасные. Я зачерпнула влажной глинистой земли и густо замазала кровавое пятно на чулке. Вдруг кто-то встретится на моем пути. Я должна быть осторожной. Семеню в сторону особняка, избегая светлых пятен, которые отбрасывают на голую землю горящие окна. Пригнувшись, миную окна столовой, где младшие девочки протирают столы и скамейки. Меня могли бы увидеть из полуподвальных окон, но я не думаю, что в них кто-то смотрит. Наконец, я под окнами спален. На стволе старого клёна мне знаком каждый выступ, изгиб, рубец. Воздух загустевает, как ледяные сливки, и легкая морось мгновенно покрывает шершавую кору и мою кожу. Я быстро взбираюсь на развилку, и по толстой ветке, выдерживающей до этого немало спусков и подъемов, подбираюсь к собственному окну. Тонкие сучья со страшным скрежетом царапают стекло, пока я засовываю руку по локоть в приоткрытую форточку и открываю створки. Широкий подоконник, письменный стол. Я на месте. Неужели так просто? Несмотря на то, что я уже в безопасности и довольно далеко от места преступления, тревога меня не отпускает. Сотни назойливых «если» атакуют мой мозг, как рой ос. Не могу сидеть ни минуты, не могу успокоиться. Клара еще была в сознании. Что, если она выжила? Я должна была позвать доктора. Трусиха, предательница. Но потом в моей голове возникает картинка, кровавый пузырь, лопающийся на губах, синеглазой художницы. И желудок снова подскакивает к горлу. Нет, я ничего уже не могла сделать. Только бежать. Яростно тру глаза. На них закипают слезы отчаяния и злости. Как они оказались на башне с громоотводом? Туда никогда не было хода. Но башня так близко к комнате, что... Они побывали внутри. Оттуда поднялись в башню, обнялись и спрыгнули. Или что-то, что ожидало их в комнате все эти годы, то, что исполняло наши мелкие эгоистичные желания, заставило их это сделать. Не могут добровольно умереть те, у кого были мечты и планы на жизнь. Я сижу на краю Касиной кровати, обхватив себя за голову. Перед глазами плавают сияющие круги. Мне нужно успокоиться. И мне необходимо срочно пройти в комнату за черной дверью. Только там я получу ответ на главный вопрос. Сошла ли я с ума или есть что-то неведомое, что погубило всех нас? Сдираю испачканные кровью и глиной чулки и прячу их в тайник под Касиной кроватью. Раньше там лежал ее дневник. Где он сейчас, ума не приложу. Могла засунуть его куда-то в бреду, а теперь и не вспомнить. Пансион почти погружен в забытье. Здесь осталось едва ли дюжина девочек и 5 наставниц. Все они хотят окончить здесь семестр. Окна быстро наливаются кобальтовой синевой, и клочковатый мрак мечется под хлесткими порывами нарастающей бури. Я беспрепятственно пробираюсь мимо танцевального зала, по лестнице на 3-й этаж и мимо кабинета директрисы вглубь коридора классных комнат. Здесь еще горит свет. До отключения электричества есть еще 1 или 1.5 часа, и мне должно этого хватить. Черная дверь на своем месте. Ее не закрывают доски. Кто-то снял их, освободил дверь от оков. Может быть, для любопытных покупателей особняка, а может, она освободилась сама. Трясу головой, отгоняя непрошенные мысли. Я должна верить только фактам. Дверь отзывается на легчайшее прикосновение пальцев и беззвучно проворачивается на петлях. Желтоватый свет электрических ламп касается красных обоев с золотистым узором из листьев, который так впечатлил нас 3 года назад. Все это игры теней и фантазии. Внутри тоже горит свет. Значит, комната всегда была подключена к общей системе. На самом деле, комната совсем небольшая, вытянутая будто вагон. И с одиноким заложенным оконцем. Здесь, на удивление, чисто и до безобразия обыденно. Только закрытые белым полотном ящики стоят у стены, но я уже догадываюсь, что в них. Стучу по одному из них сквозь ткань. Так и есть, стекло. Саркофаги восковых фигур, напугавших Касю. Я почти разочарована, ведь надеялась увидеть мрачный склеп с чучелами животных, дьявольскими узорами на стенах, пыльными фолиантами, полными запретных формул. Здесь же ничего такого. Стены, оклеенные теми же красно-золотистыми обоями, будто в гостиной, стеклянные витрины, поставленные одна на другую. Выходит, все просто? Кася была нездорова и поделилась своей болезнью со всеми нами, с Даной, Юлией, Марией, Кларой. Со мной. Говорят, безумие заразно. Нет, мне нужны еще доказательства. Ведь я так и не увидела проход в башню. Но простукивание стен не дает никаких результатов. Ни двери, ни коридора. Мое время заканчивается. Придирчиво оглядываю комнату еще раз, и тут кое-что все же привлекает мое внимание. Я приседаю на корточки, убираю ткань, закрывающую витрины, в сторону, и вижу светлые полосы на паркете. Чуть меньше метра. Их толкали по полу. Но зачем? Я сдергиваю белое покрывало с витрин и на миг все же сжимаюсь от неприязни. Под стеклом лежит тело женщины со вскрытым животом и выпирающими матовыми внутренностями. Мне отчетливо видны чуть запыленный лабиринт розовых кишок и симметричные мешочки легких. Над ней, в собственном саркофаге, покоится обрубок мужчины. Ни рук, ни ног, ни кожи. Мерзость. Кому могло понадобиться держать такие вещи в доме? Я присматриваюсь к витринам и вижу в зеленоватой глубине то, что искала. Очертание еще одной двери. Кто-то пользуется ею, а после прикрывает витринами и тканью. Нужно только отодвинуть и попытаться проникнуть за нее. Мне это необходимо, иначе я и вправду свихнусь. Упираюсь каблуками в пол и начинаю толкать витрины в сторону. Меня пугает мысль о том, что верхняя может свалиться и наделать шума, разбившись. Но стоит верхнему ящику накрениться, я поправляю его положение и продолжаю толкать нижний. Еще немного, еще совсем чуть-чуть. Последним рывком я придвигаю витрины к торцевой стене у окна. Я слышу стук дождевых капель по жестяному карнизу. Он отвлекает, но я трясу головой. Сейчас не время тонуть. Я должна быть здесь и сейчас. Освободившегося пространства как раз хватает на то, чтобы открыть узкую дверь, выкрашенную красной краской в тон обоям. Что же это получается? Если девочки вышли через эту дверь, кто-то вернул витрины на место? Ничего не понимаю. И недоброе предчувствие охватывает меня. Самое ужасное уже произошло, и все же сердце трепещет в самой глотке. Руки дрожат, когда я тянусь к латунной ручке. Дверь открывается без малейшего скрипа. Похоже, кто-то смазывал петли, чтобы не шуметь. Но кто? За дверью я вижу лестничный пролет. Очень узкий, только на одного человека. Одна лестница ведет вверх, в башенку с громоотводом, а другая спускается вниз. На площадке светло, черные черви проводов тянутся, ничем не прикрытые под потолком. Отовсюду свисают лохмы паутины. Не хотела бы я застрять здесь, когда погасит свет. Сколько у меня времени? 30 минут? 40? На пыльных ступенях темнеют цепочки следов. Не могу разобрать, сколько их здесь. Решительно хватаюсь за перила и, не позволяя себе испугаться или опомниться, поднимаюсь по деревянным ступенькам. Они ведут меня по спирали, выше и выше. Наконец, я упираюсь головой в ветхий люк, и он легко отворяется. Миг, и я на площадке под островерхой крышей и шпилем. Дождь осыпает меня ледяными иглами. Девочки были здесь. Отсюда упали, крепко обняв друг друга. Тяжело сглатываю. Неужели они действительно хотели умереть? Или они до того разошлись с реальностью, что верили, будто полетят? Что, черт возьми, они хотели, чтобы я увидела? Я слышу какой-то шум внизу и заставляю себя аккуратно посмотреть за перила башенки. Нашли. Люди копошатся внизу, вокруг черной груды, в которую превратились мои одноклассницы. Боже, мои мертвые одноклассницы. Они же все умерли. Осталась только я. меня едва не выворачивает наизнанку. Снова. Хлёсткий ветер доносит до башни отголоски истерических вскриков. Пора убираться. Держась за стены, спускаюсь обратно. Мне нужно только выбраться наружу, задвинуть витрины на прежнее место, вернуться в свой дартуар и притвориться, что ничего не знаю. Отрицать, отрицать, отрицать. Только так я могу спасти свое будущее. Я почти толкаю красную дверцу, чтобы вернуться в чулан с восковыми фигурами, когда замечаю еще одну цепочку следов на лестнице. Только это ступени, ведущие вниз. Колебания отнимают у меня только пару секунд. И вот я уже спускаюсь в неизведанное. Стены, отделанные кирпичом, теплые и будто живые. Но меня трясет, а зубы лязгают друг о друга. Мой разум кричит: «Уноси ноги, прячься, лги, чтобы выжить». Но темный инстинкт несет меня все дальше. По моим ощущениям, я спустилась примерно на уровень второго этажа и вижу скрытый коридор с ответвлениями на правую сторону, уходящий далеко вперед. Свет ламп здесь не верен. Он мелко трепещет, словно крылья насекомых. Поэтому я одной рукой веду по стене на случай, если окажусь в полной темноте. Пальцы вдруг натыкаются на что-то мягкое, отчего я отдергиваю руку, едва подавив вопль отвращения. Но это всего лишь шерстяная нить, красная нить, тянущаяся вдоль коридора, провисая на гвоздях, вбитых между кирпичей. Кто-то ходил по этому коридору в темноте и держался за нее, чтобы не заблудиться. Я беру эту нить Ариадны и иду дальше. Только бы не встретить здесь того, кто ее оставил. Выходит, в стенах пансиона прячется настоящий лабиринт стеновых переходов и тайных коридоров. Зачем он мог быть нужен? Может, предыдущие хозяева заставляли прислугу ходить только так, чтобы не показываться господам на глаза? Допустим. Но кому он мог понадобиться сейчас? Чуть ниже уровня моих глаз я вижу пришпиленный лист бумаги. Скачущим почерком на нем написано: «Образцы номер 5-6. Критически. Оповест. Образец номер 2». Бессмыслица. Мне требуется несколько минут, чтобы понять, почему я не наталкиваюсь на окна. Коридор проложен между этажами, ниже уровня пола. Так что человек не задевал нижнюю часть оконной ниши головой. Умно и неприятно. Ответвления от коридора заканчивались тупиками. Я заглянула в один из них и увидела в стене нечто, похожее на дверной проем, но заложенное кирпичом. Похоже, моя догадка верна, и я очутилась в коридорах для слуг. Так они могли подавать еду прямо в спальне. Что-то белеет дальше по коридору. Я ускоряю шаг и вскоре вижу еще один лист бумаги. Образец номер 2. Галцы 0000-0030. 200-230. 400-430. Актив фаза. Стандарт места. Оптимал. Поворачиваю листок и так и сяк, но не могу взять в толк, о чем там говорится. Какое-то расписание? Методы, какие-то цифры? Может, это про ремонт? «Да-да, успокаивай себя», — ехидно отзывается Данка за моим плечом. «Это почти конец», — добавляет Кася, опустив голову. «Смирись и прими его». «Что же мне делать?» — шепчу я, чувствуя, как слезы скапливаются в уголках глаз и непрошенные текут по обветренным щекам. «Иди дальше», — хором отвечают все четверо. Их блестящие паучьи глаза глядят, не мигая. Не в силах больше видеть их, моих мертвых подруг, моих ненавистных сестер, я быстрым шагом пускаюсь прочь по коридору. Красная нить горит в моих пальцах. На стенах все больше листов, они жмутся друг к другу, трепещут на сквозняке, как сон белесых личинок в боку мертвой лани. Они исписаны крупными буквами, будто в спешке или в сильном волнении. Прямое воздействие. 16:00-18:30. 18.10.1925. Нестабильно. Проявляет, зачеркнуто, агрессию. Метод. Стоит мне вглядеться в эти записки внимательнее, как буквы начинают расплываться, но смысл кислотой прокладывает путь к моему сознанию. Это все неспроста. Утираю слезы тыльной стороной ладони и продолжаю вчитываться. Галлюцинация. 29.09.1925. 23.25. Глубокий сон. Принимает иск Реал. Я вчитываюсь в даты, в небрежные пометки и вдруг понимаю, они обо мне. Мой недуг, мои страхи, мои кошмары. Они все как-то связаны с этими записками в тайном коридоре? Немыслимо. Отвратительно. Реакц. Раздраж. 17:40. Ритмичный стук. Образец номер 2. Реакция на звук. В датах, во временных отметках вся история моей болезни, моих вспышек, мучительных образов, преследовавших меня. Значит, мне это не казалось. Звуки, от которых я теряла контроль над своим разумом, это реальность. Они шли из-за стен. Они были более чем реальны. Стимул — стук. Реакц не замедлит. Разделить номер обер 3 и 4. Образец номер 3 покинул. Самовольно. 22.09.1925. Да это же дата исчезновения Юлии. Юлька — это образец номер 3? Она ведь так и написала в последней записке. Это не в нас, это между нами. Между стен. Значит, Юлии все же удалось сбежать и скрыться. Но от кого? Кто присудил нам номера, обезличил и наблюдал из-под тишка, как за лабораторными мышами? Образец номер 4. Устранен. Это что, Адануте? Так она не сама. Мы все не сами. Несколько листов пришпилены стопкой, как блокнот. Снимаю их с гвоздя и подношу к глазам. От увиденного меня бросает в пот. Это рисунки, и на каждом из них я. Раскинутые руки и стиснутые кулаки, спутанные кудрявые волосы, приоткрытый рот и запрокинутая шея. Маниакально прорисована каждая жилка, каждая косточка, согнутые колени, задравшаяся ночная рубашка. Кто-то пристально смотрел, как я сплю, как страдаю от кошмаров, и рисовал это. Приваливаюсь к стене, чтобы не упасть. Сил нет. Чья-то жестокая воля вторглась в мою жизнь. Чьи-то пальцы забрались в мой мозг. Кто-то отравил мою душу. Кто это мог быть? Я знаю ответ. Он очевиден. Эти наблюдения. Это педантичность в записях, мудреные слова, которыми не каждый разбрасывается. Эти мерзкие рисунки. Но мне кажется, что если я додумаю эту мысль до конца, он непременно возникнет рядом со мной, прямо в этом узком коридоре. И тогда со мной будет кончено. Как было покончено с моими одноклассницами? «Каждая утрата — это ступень». Доверительно сообщает мне очередная записка. Чувство вины и неполноценности у девиц. Ключ к действенному внушению, шепчет другая. Готовность образцов номер 5-6, неуд, повторить. Чеканит третья и выскальзывает у меня из рук. Необходимо участить инциденты для оптим результата. Гласит надпись мелом прямо на стене. Все это чей-то ужасный опыт, и остальные девочки стали его жертвами так же, как и я. Нас было шестеро, и он называл нас образцами. Внушал бредовые мысли, галлюцинации и желание умереть. Но для чего? Не знаю, сколько я простояла без движения. Но из оцепенения меня вывел шум за стеной. Ее здесь нет. Доносится до меня приглушенный женский голос. Немедленно проверьте вещи. Она взяла чемодан. Скрипят дверцы. Сливочно-желтый луч ножом рассекает ближайшее ко мне ответвление коридора. Шорох. Все на месте. Мужской голос совсем близко. Не думаю, что Магда бежала. Так это моя комната. И слышно каждое слово. Щель, видимо, в задней стенке платяного шкафа, который ранее заменял проход для слуг. А там, чуть выше, светит одинокий глазок, через который доктор наблюдал за мной отсюда. Видел меня без одежды. Или как я била Юлию головой о спинку кровати. Было или нет? «Ах, вы не думаете!» — задыхается от возмущения пани Ковальская. «А вот я почти убеждена, что она опасна и отправила на тот свет уже пятерых. С меня хватит. Пан следователь будет здесь к утру. Пусть только покажется мне на глаза, и я упеку девчонку за решетку». «Вот как. Значит, меня уже записали в малолетние преступницы». «Пани, успокойтесь. Вы знаете, у меня есть основания полагать, что наша подопечная нездорова. Ей нужно лечение в специальном заведении, и я готов оказать... Мне уже все равно, в сознании она разрушила дело моей жизни или в бреду». В голосе директрисы явственно звучат слезы. «Если поймаете паршивку, забирайте ее хоть в дурдом, хоть куда. Я еще засужу ее мамашу». Отступаю как можно тише, хотя кирпичные стены глушат звук моих шагов. Неудивительно, что я не могла достучаться до комнаты девочек. Между нашими дартуарами был скрытый коридор. И из такого же коридора раздавался стук, который слышала сначала Кася, а потом и я. Как это называется в записках? Стимул? Ну, я покажу тебе стимул, ублюдок. Ты сам окончишь дни в смирительной рубашке. Нужны только доказательства. Сдираю листы со стен, они рвутся о гвозди, на которых висят. Но это ничего. Главное, чтобы сохранились записи, которых он бесстыдно рассказывает, как довел меня до сумасшествия, как заставил поверить в то, что я больна. Спустя минуту у меня в руках толстая кипа бумаг. Я могу пойти назад и выйти через комнату. Но что, если собранных доказательств будет недостаточно? Нужно пройти вглубь. Может, удастся найти что-то, на чем будет его подпись или что-то вроде того. Прячу бумаги за пазуху и иду дальше. Теперь во мне клокочет гнев, и я чувствую прилив сил. О нет, теперь меня не сломить, не тогда, когда мне известна вся грязная правда. Еще одна лестница, совсем как та, которая привела меня на второй этаж. Выходит, это ведет на первый. Здесь еще светлее, лампы совсем не мигают, светят ровно и ярко. Чуть слышно гудит электричество. Трансформатор где-то поблизости. Я будто бабочка на абажуре, видна и беззащитна. Будь здесь темно, я чувствовала бы себя увереннее. Я вижу, где кончается коридор. Там еще одна дверь. Мысленно представляю себе план первого этажа и понимаю, туда-то мне и надо, и как можно скорее. Чем ближе я к цели, тем отчетливее доносятся до меня звуки музыки. Он оставил пластинку играть, а сам ушел посмотреть на изломанных Марию и Клару. Я различаю знакомые аккорды. Шуберт. Баллада «Лесной царь». Баритон поет на языке Гёте, который я знаю хорошо, как и перевод. Фортепианные аккорды — будто галопирующий конь, будто колотящееся сердце, полное страха. В балладе ребенок болен и напуган. Ему видятся ужасные вещи, но отец не верит ни единому его слову. И лесной царь все настойчивее соблазняет ребенка уйти в мир фантазий. Вот я у двери. Она закрыта, но, судя по звукам, в кабинете пана Лозинского пусто. Голос лесного царя преображается. В нем уже нет ни капли нежности, только голод. Толкаю дверцу, но она оказывается гораздо тяжелее предыдущих. Из дубовых досок на тугих пружинах дверь едва-едва открывается внутрь. Видимо, дверью я задела граммофон, отчего пластинку заедает. Неволей или волей, неволей или волей, неволей или волей. В другой ситуации я бы поправила иглу, чтобы услышать конец фразы. «А будешь ты мой». Но сейчас мне не до этого. Я вижу стол доктора, заваленный бумагами. Где-то среди них должно быть доказательство. Сколько у меня времени? 15 минут? 10? Я начинаю быстро листать документы. Перекладываю их неряшливыми стопками, выдвигаю ящики один за другим. Да бумаг здесь море. Но ни по одной нельзя сказать, что она изобличает доктора в его преступлении. Я почти отчаиваюсь, пока в нижнем ящике письменного стола не натыкаюсь на тетрадь в красной обложке. Дневник Касеньки Манюшка. Неволей или волей. «Прошу вас, не читайте, пожалуйста». Доктор выкрал его из дартуара, когда у меня был приступ. Испугался, что я прочитаю его до конца и все пойму. Вот, значит, почему я — образец номер два. Бедная моя Кася, она была первой. Что здесь еще? Я должна добыть настоящее доказательство, после которого Виктор Лозинский не сможет ни отвертеться, ни подставить меня под удар. Но рядом с дневником только пачка писем, какие-то записи и толстый научный журнал «Башня» за прошлый год. Руки дрожат и почти не слушаются. Когда я открываю журнал по закладке, из яркой тесьмы и вижу подчеркнутые строки. Парафренический синдром у старшего поколения часто бывает вызван многочисленными смертями родственников и прочих близких людей. У молодых людей он может быть спровоцирован травмой черепа, неволей или волей. Синдром характеризует возникновение у больного фантазий об общении с призраками или иными потусторонними силами. Может развиться как иллюзия всемогущества, так и мания преследования этими силами. Вот что доктору было нужно. Чтобы мы поверили в иллюзорные силы, чтобы возомнили себя ведьмами. Все началось с Каси, а меня он решил сломать, внушая другим желание умереть. Бедные мы. Нашими слабостями, нашими ранимыми душами воспользовался тигр в человечьей шкуре. «Рад видеть вас, Магдалена. Вас все обыскались». Голос тихий, но перекрывает звук заевшей пластинки. Неволей или волей. «Позвольте спросить, что вы ищете в моем кабинете?» Продолжает пан Лозинский спокойно. Он шагает к граммофону и поднимает иглу. Теперь я слышу только шорох, с каким продолжает вращаться пластинка. Не могу заставить себя обернуться. Виктор здесь. Он знает, что я все знаю. Я не успела. Я в вольере. «Магда, я прошу вас слушать меня очень внимательно. Вы меня слушаете? Вам нечего бояться. Слышите? Вам нужна помощь. Особенная помощь, Магда. Успокойтесь. Выдохните. Посмотрите на меня». «Он меня за дуру держит?» Я медленно поворачиваюсь, держа дневник Каси обеими руками. Увидев его, пан Лозинский печально вздыхает. «Умница! Вот так! Вы ведь очень умная девушка, правильно? Талантливая, необычная!» Он шарит рукой у себя за спиной. И я понимаю, что он запер дверь, ведущую в лазарет, на ключ. «Так вышло, что и проблемы у вас необычные. Я хочу только помочь. Вы мне верите?» Он улыбается. Так широко и искренне, что мне хочется плюнуть ему в глаза. Чертов псих. Пан Лозинский делает несколько шагов ко мне, а ведь отступать некуда. Я лишь сильнее вжимаюсь в край стола, сильнее вцепляюсь в края красной тетради. «Не будет ни клетки, ни холодных ванн, обещаю». Доктор продолжает заговаривать мне зубы. «Мы будем только гулять и беседовать. Мы станем слушать музыку. Вам ведь понравился Шопен, так?» «Пусть будет он. Однажды вам станет легче, уверяю. Тогда я отпущу вас, как птицу, в небо. Никто не причинит вам вреда». В последнюю секунду я все же замечаю его выпад и бросаюсь в сторону, сметая со столешницы целый ворох исписанных листов. Задыхаясь, смотрю доктору прямо в глаза. Он выше меня, он сильнее, дверь заперта. Что же делать? «Что же вы, Магдалена?» — с легкой укоризной говорит Виктор Лозинский. Его зализанные волосы растрепались. «Если будете упрямиться, то заниматься вами буду не я, а полиция. Я лишь хочу вас защитить». И это говорит мне мерзавец, который наблюдал, как я сплю? Я рывком тяну на себя гобелен, на котором стоит граммофон. И тот с хрипом летит под ноги доктору. Тот спотыкается, и вся его угловатая, как циркуль, фигура валится на пол. Я прыжком оказываюсь у дверцы, ведущей в тайный коридор. Потому что теперь это мой единственный выход. Доктор барахтается в складках гобелена, но тянется следом. Я почти скрываюсь в коридоре в ту секунду, когда дубовая дверь всем своим весом обрушивается на мою руку. Я слышу тихий треск и собственный вопль. Перед глазами все белеет, будто я смотрела на солнце. Боль пронзает каждую кость в моем теле. Отзывается в каждом нерве. Проходит током до кончиков ногтей и волос. Я падаю внутрь коридора. Черт, я не могу вот так лежать. Я должна спасаться. С трудом я поднимаюсь на ноги и пытаюсь убраться подальше от кабинета доктора. Коридор все так же ярко освещен. Мне негде спрятаться. Я еле переставляю ноги. Перед глазами плывут стены, лампы. Когда я оборачиваюсь, доктора еще нет. Мне удается пройти еще 10 шагов, цепляясь за стену и ежесекундно замирая от страшной боли в руке. Доктора все еще нет. Он пошел за подмогой? Мадонна, дай мне сил. В последний раз. Я должна бежать прочь, но не могу. Руку жжет раскаленным свинцом. Я не могу и пальцем пошевелить. Сломано. Глаза почти не видят, ослепленные слезами и болью. Но я знаю, что мне нужно вперед, вперед, вперед, как можно дальше от доктора. Я потеряла Касин дневник. Но сейчас не до него, живой бы остаться. Но теперь я все расскажу пану следователю. Только бы вырваться. За спиной вдруг стучат подошвы доктора. Он выкрикивает мне что-то в спину, будто его слова способны убедить меня отдаться ему на милость. Позволить и дальше лепить из моего сознания все, что ему вздумается. Он перлы и радость, и счастье сулит. Оборачиваюсь и вижу, как что-то блестит в его руке. Скальпель? Сбегаю вниз по каким-то ступеням. Как я могла не заметить их раньше? Лестница ведет в подвал. Здесь жарко, как в аду. Это все из-за котельной. Я помню, как чуть не испеклась в одной из здешних коморок. Значит, здесь должен быть человек, который занимается котлом. «Помогите!» — кричу я первое, что приходит в голову. «Убивают!» Но прежде чем понять, что откликаться некому, я падаю на каменный пол, придавленное телом доктора. Едва он приподнимается на руках, я кошкой перекатываюсь на спину и здоровой рукой вцепляюсь ему в лицо. Кажется, я визжу. Горло саднит, как исцарапанное лезвием. Он отшатывается, но одной рукой удерживает меня на полу. В другой руке поблескивает шприц. Полный желтоватой жидкости. Капля сочится из иглы, как яд из хвоста скорпиона. Я кричу изо всех сил. «Ну, пожалуйста!» Пусть хоть кто-то услышит. Умоляю. Шприц устремляется к моей шее, я отбиваю его рукой, и он выскальзывает из пальцев доктора. С печальным звоном катится по камням. «Ты!» — ревет доктор, отбиваясь от моих хаотичных ударов. Я пытаюсь выскользнуть из-под него, вывернуться, уползти. Но он легко подавляет мое сопротивление. Боль в сломанной руке мешает мне связно думать. Дурнота то и дело приглашает оставить борьбу. Погрузиться во мрак. Мои покойницы с любопытством смотрят, как пальцы Виктора Лозинского смыкаются на моей шее. Прямо поверх синяков, которые остались от моих собственных ладоней. Кася разочарованно качает головой в крапивном венке. «Легкая асфиксия, чтобы не повредить мозг. Ты уснешь, только уснешь». Мрак нежно обволакивает меня, и в какой-то миг в этом мире остаются только перекошенное лицо Виктора Лозинского и паучьи глаза моих покойниц, моих сестер-ведьм. Свет меркнет, стремительно сжимаясь в крохотную точку. И тут я чувствую кончиками пальцев прохладную гладкость стеклянного цилиндра. Из последних сил обхватываю его здоровой рукой и взмахиваю ею. Пусть это будет и последнее, что я сделаю в этой жизни. Прошла секунда, две, три, и вздох. Руки, душившие меня, ослабли. С жутким раздирающим мякоть кашлем я втягиваю в себя глоток воздуха. И еще один, и еще. Доктор повалился на меня, но больше не пытался убить. Он вообще ничего не делал. И его белобрысые волосы лезли мне в глаза и рот. От них пахло одеколоном и парикмахерской помадой. Я отталкиваюсь здоровой рукой от его плеча, от камней подвального пола, коленями от тела своего обидчика. Что с ним такое? Надо бежать, пока не очнулся. Но едва я выбираюсь из-под обмякшего доктора, как становится понятно, он не очнется. Рука болтается плетью, когда я наклоняюсь пониже, чтобы рассмотреть, что натворила. Из головы пана доктора торчит отливающий золотистым лекарством шприц. Он полный, мне не хватило бы ловкости надавить на стальной поршень. Вот только игла этого шприца по самое основание вошла в тоненькую височную кость, прямо в мозг. Черт, черт, черт! Я отворачиваюсь и иду прочь от тела. Мои покойницы провожают меня взглядами. Плевать, пусть думают, что хотят. Неверные ноги несут меня все дальше, и через какое-то время я оказываюсь на хорошо освещенной лестнице, ведущей к прихожей. Я почти вползаю по ступеням, прижимая к груди распухшую руку. Кожа на ней натянулась, как на барабане. Того и гляди, лопнет. Пальцами не пошевелить, и они висят чуть подобранные, как лапки мертвого насекомого. Я доползаю до верхней ступени и падаю на паркет. По моему лицу текут такие горячие слезы, что кажется, они способны прожечь кожу до мяса. Сгибаю ноги, сжимаюсь в комочек, будто так миру сложнее будет обидеть меня. Через некоторое время я уже потеряла ему счет. Меня находят. Несколько рук тормошат меня за плечи, слепо хватают за место перелома, отчего я надрывно кричу. Меня ненадолго оставляют в покое, но вскоре приходит новый голос. Он спрашивает меня, где доктор, и я отвечаю. Мне нечего скрывать. Рога голосов становится то меньше, то больше. Вокруг вертится безумный калейдоскоп. Потолок, дубовые стены, фотографии выпускниц, хрипящие полночь старые часы и снова потолок. Руки повсюду. Голоса выкрикивают имена. Мое, девочек, нашего губителя. Повторяя их как молитву, я погружаюсь в ничто. 2 ноября 1925 года. Рассвет целует меня в пересохшие губы, проводит пером по ресницам, отводит волосы с лица. Я открываю глаза с предчувствием чего-то удивительного. И мне требуется целая минута, чтобы осознать реальное положение дел. Я в лазарете, привязана к кровати жгутами из тряпья. Руки, в том числе и сломанные, примотаны за запястье к изголовью, а ноги за щиколотки, к металлическому изножью. Я пробую пошевелиться, не выходит. Подняв глаза, я вижу, что моя несчастная левая рука уже густо-фиолетового оттенка и похожа на раздувшийся баклажан. От этого зрелища мне становится совсем дурно, так что я заставляю себя отвести взгляд. Итак, я убила человека. Но я сделала это, защищаясь. Он душил меня, он был сильнее меня. На шее должны были остаться следы его пальцев, а в кабинете — груды бумаг, говорящие о его изощренных издевательствах. И самое ужасное, Он довел моих одноклассниц до самоубийства, а меня — до нервного расстройства. У меня есть доказательства. Пусть только приедет следователь, и все встанет на свои места. Я выйду из этой войны победительницей. Закон на моей стороне. Стоило мне положить затылок обратно на подушку, как до ушей донесся скрип входной двери и лязгающие шаги. Так металлические набойки стучат по керамической плитке. Скашиваю глаза и вижу человека, которому действительно рада. Она выслушает, она поймет, она позволит мне выплакать все беды и защитит. Она стремительно приближается, и я спешу поприветствовать любимую наставницу. «Я так счастлива, пани!» Но душечка не смотрит мне в глаза. Она резко склоняется над моей койкой, и ее мягкая теплая ладонь вдруг стискивает мою руку прямо там, где кривится сломанная кость. Я слепну. Мои глаза широко открыты, но я не вижу ничего вокруг. Я глохну. Я бы не услышала, даже если бы рядом заиграл оркестр. Мой мир разбивается на тысячи острых осколков. И каждый впивается в меня, проникает до самого ядра и остается со мной навсегда. И только бьется в мозгу отчаянная одинокая мысль. «За что?» «Тише, тш, тише!» Покричала и хватит. «Ну?» «Рука! Моя рука! За что?» «Зато теперь никто не подумает сунуться сюда, даже если ты будешь орать во всю глотку». «За что?» — шепчу я. Пани Новак сверлит меня взглядом зеленых кошачьих глаз. Все ее украшения — цепочки, кулоны, нитки мелких бус — мельтешат у меня перед лицом, вызывая головную боль и тошноту. «Именно, именно, Магда! За что? Почему кто-то становится жертвой? И ради чего? И если у кого-то и есть достойная цель, то...» К примеру, ты. Ты решила убить невинного человека и сделала это ради своих целей. И чем ты теперь лучше меня? Пани Новак поднимается с моей постели, и лязг ее каблучков удаляется. Ничего не понимаю. Я выворачиваю голову, чтобы проследить за ее движениями. Она подходит к перегородке и одергивает белую занавесь. Я вижу лежащего на соседней койке доктора. Его кожа кажется серой, лоб блестит. Руки вдоль тела, как укладывала нас сестра Беата. «Виктор был одаренным с самого детства», — сдавленным голосом произносит пани Новак. «Он учился у великих людей, получил блестящее образование. У него было будущее в науке. А я шла за ним по пятам, читала те же книги, училась. Когда наши родители потеряли особняк, именно я придумала, как нам вернуться в него. Но теперь не все ли равно? Эксперимент разрушил мое будущее». «Пани Новак, я не... понимаю, ваш брат? Вы не похожи». «Будто внешнее сходство — это главное», — цедит пани Новак и с отчаянием задергивает занавеску. «Теперь я могу видеть только остроносые туфли доктора». «Мы одной крови. Мы выросли здесь, в этом доме. Виктор уехал в Варшаву, и я последовала за ним, ведь только так могла продолжить учебу. Ох, Вик!» Пани Новак вцепляется ногтями себе в щеки. «Он даже не подозревал! Что же теперь будет?» Она снова повернулась ко мне и пронзила взглядом, в котором не было ничего от прежней душечки. «Ты сама не понимаешь, что натворила, дрянь! Ты не просто убила невиновного, ты погубила эксперимент! А ведь мой метод мог совершить переворот в лечении навязчивых состояний!» Теперь все складывается в единую картину. Пристальное внимание наставницы, мои кошмары и приступы, все нити тянулись к ней. Но я была слепа все это время. А она купила мое доверие лживыми словами и фальшивым сочувствием. К ней же чуть что бегала плакаться Кася. Разочарование обрушивается на меня могильной плитой. «Вы меня гипнотизировали. Только это мне удается выдавить. Слез нет. Все будто омертвело. И девочек, и Касю!» Душечка только дергает подбородком. «Я заменила ей мать. Сделала ее счастливей. Но Кася была стихией. Даже я не смогла усмирить то, что творилось в ее голове. Твое же состояние я держала под контролем. Стимул, реакция. Поначалу фазы были стабильными. Пани Новак бормочет и будто бы разговаривает вовсе не со мной. Но потом и они начали прогрессировать. Ритмичный стук вводит пациента в фазу, а вид вращающегося кольца возвращает в норму. Прекрасный ход, блестящий. Но нужно было больше данных. Если бы я только довела эксперимент до конца, если бы только смогла опубликовать результаты, сколько жизней это бы спасло? Стук, кольцо. В моей памяти одно за другим вспыхивают воспоминания о случаях, когда пани Новак вынуждала меня смотреть на свой вертящийся перстень. Так она каждый раз то включала, то выключала мою болезнь. Она использовала меня, чтобы проворачивать свой бесчеловечный эксперимент. «Вы сводили меня с ума! Вы погубили девочек!» «Они бы с легкостью погубили себя сами», — хмурится наставница. «Я только навела их на мысль. Тебе нужны были стимулы, частые, интенсивные. Только так ты могла достичь нужной стадии. Жаль, только Юлия сорвалась раньше времени. Это многое бы упростило». «Я все расскажу». Вот и все, что мне удается прошептать растрескавшимися губами. «Конечно, расскажешь», — внезапно соглашается пани Новак. «Думаю, даже не раз и не два. Ты будешь рассказывать обо всем этом каждый день своей жизни, пока не сгниешь в одиночной палате для буйных. А мне? Мне придется начать все заново». Невидимая рука снова хватает меня за горло, когда пани Новак склоняется надо мной и поправляет воротник школьной формы. «Знаешь, кто является настоящим сумасшедшим?» «Точнее, не сформулировать. Это тот, кому никто не верит». Ее губы совсем рядом с моим ухом. «И это ты, Магда». Я слышу стук и тону.